Глава седьмая. «У нас возник еще один момент, ваша светлость», — сказал я Жабеусу, когда тот принял портал. «Вы не будете возражать, если герцог Картан узнает о том, что мы планируем заключить такое соглашение. Помимо него, скорее всего, о нашем соглашении узнают и наши телохранители, гарантмаги Сиднеш и Юрак. Хотя мы им говорить ничего и не планируем, но уж больно характерным будет состав делегации во время нашей встречи. Они смогут понять, в чем ее причина». Щека у герцога Жабеуса дернулась, когда прозвучало имя отца Джоан. Вопрос я задал непростой. Вот сейчас и узнаем, насколько у них это серьезная идея, и не зря ли мы заподозрили огненный ураган в нечистых намерениях. Предлог сейчас найти несложно, чтобы все разорвать. Мол, будущий союзник нам не доверяет. Хороший предлог, чтобы отказаться от встречи не только в том случае, если это ловушка, но и если это Фанрик выпросил у отца этот союз. Ловушка в случае, если отец Джоан обо всем узнает, не имеет смысла. Наше пленение или убийство заставит Драска очень жестко отреагировать, учитывая, что ее факт подтвердит заслуживающий доверия брат, а не какие-то низкоранговые маги из нашего клана. А если союз лишь выброшен Фанриком у отца, то терпение Жабеуса сейчас сразу и лопнет. Он все же герцог, а мы, будучи молодым кланом, выставляем слишком серьезные условия. Сейчас и узнаю. «Как я могу быть против того, чтобы брат короля стал причастен к нашей тайне, ваше сиятельство?» С изысканной вежливостью ответил он. «А что касается телохранителей, то да, они достаточно умны для этого, и нам этого не избежать. Разве что вы не возьмете их с собой, но вряд ли это стоит делать, учитывая, сколько у вашего клана врагов». «Совершенно верно, ваша светлость. Тем более телохранители Лоррейн имеют строгие инструкции от герцога Картана не отходить от нее», — развел я руками. «В таком случае я, с вашего согласия, просто возьму с них заранее клятву молчать об этом». «У вас есть мое согласие на это, ваше сиятельство». «Все, на этом разговор завершили. Подстраховались, и хорошо. Затем я связался с герцогом Картаном. Помимо сообщения о том, куда и зачем мы отправляемся, попросил разобраться и с теми деньгами, что нам должны выплатить два проштрафившихся клана — воздушников и каменных, в компенсацию за нападение и разрушенное здание Академии Дерзких. Учитывая, что нам не резон лишний раз светиться в Аргенте, Картан согласился принять эти суммы и переправить их на счет его дочери в Королевском банке. Примерно в течение часа после этого со мной связались и представители обоих кланов. Не сами клан-лидеры. Клан-лидера воздушников, видимо, гордость не позволила это сделать. А клан-лидера каменных и вовсе же убили при налете королевские маги, и нового могли еще не избрать. Да и мне все равно, если честно, кто именно принесет для нашего клана 400 000 золотых монет и кто он в этих кланах в иерархии. Главное, что это момент нашего триумфа, а не их. Перенаправил их к герцогу Картану и тут же вычеркнул этот вопрос из списка дел. Затем пошел уведомлять других членов клана, что они являются старейшинами дерзких и отправятся сегодня на подписание договора в Хельское королевство. Удивлялись все, конечно. Особенно был поражен Скала, но возражений я не принимал. Несколько часов прошли в хлопотах. Мужчины, что отправятся со мной на подписание договора, доставали свои костюмы, искали подходящие рубашки и обувь. А Джоан, вернувшись от парикмахера, которого посетила в компании грандмагов, проверяла, как мы выглядим, и при сомнениях говорила, что именно нужно поменять на что. К счастью, у всех осталась приличная одежда после свадьбы Тивадара с Данжеттой, на которой точно не присутствовал никто из клана Огненного Урагана, поэтому ее можно было безбоязненно использовать. Но все равно, конечно, проблемы возникали, потому что некоторые из наших товарищей так хорошо погуляли на свадьбе, что их костюмы от этого несколько пострадали. Приходилось искать другие варианты. Тех, у кого размеры совпадали с моими, выручал я сам, поскольку костюмов, обуви и рубашек у меня было навалом. Остальным приходилось искать другие варианты. Наконец, покончив с этими хлопотами, мы отправляемся в столицу Хельского королевства, одетые в красивые костюмы и платья и в относительно хорошем настроении, лишь немного пострадавшим из-за всей этой возни с одеждой. Намрок — город очень большой, в нем огненный ураган арендовал целиком один из лучших ресторанов на этот вечер. И мы, старейшины огненного урагана, зашли туда в масках. Сиднеш и Юрак будут ждать окончания мероприятия в предбаннике ресторана. Но перед этим они, как и положено хорошим телохранителям, заглянули в зал ресторана, чтобы оценить возможность возникновения там каких-то проблем в отношении Джоан, которую нанято охранять. И учитывая, что они гранд-маги и знают всех гранд-магов из Аргента, они, конечно, даже и по походке или фигурам способны угадать под масками членов Совета Старейшин огненного урагана. От гранд-мага, если он тебя раньше часто видел, под маской не спрячешься. Своих коллег по цеху они изучают очень хорошо, ведь для гранд-мага только гранд-маг и представляет обычно опасность, если не влезают сектанты со своими проклятиями. Поэтому они принесли клятву, что никому ничего про наш союз с огненным ураганом рассказывать не будут. Когда, проверив зал, Сиднеш и Юрак удалились, все сняли маски. В зале собрались наш совет старейшин из 6 человек, учитывая, что Аркоша, Элора и Данжетту я сегодня не взял с собой, и 12 человек из совета старейшин огненного урагана. Вначале по ритуалу прошло представление членов Совета Старейшин каждого клана со стороны клан-лидеров. Начал представлять своих старейшин герцог Жабеус. Вслед за ним продолжил я. Впрочем, я и так уже знал каждого члена Совета Огненного Урагана, потому что мне Аркош приготовил на них досье. Не очень большие, учитывая, что времени было не так и много, но достаточные для того, чтобы хоть что-то знать о том или ином человеке, помимо его имени. Выражения лиц у них, конечно, тоже были призабавные, как у их лидера. Уж больно неравным по всем критериям выглядел наш союз, исходя из королевской иерархии. Такое, конечно, тоже случалось, но обычно в тех случаях, когда новый клан основывал, к примеру, младший из сыновей клан-лидера, которому не светила власть в клане. Тогда клан-лидеру серьезного клана было выгодно создать с ним союз, чтобы поддержать на первых порах, а потом уже в зависимости от того, как пойдут дела, этот новый клан тоже мог принести пользу. Но у нас никаких родственников, никого из огненного урагана не было, так что это был совсем не тот случай. И в то же время они понимали, что их студенческая команда проиграла наши дважды подряд. А ведь в ней был и наследник клана, и дети самих старейшин. И их всех с самого детства старательно обучали побеждать. И видели, что былой провинциальный клан стремительно занимает позиции в столице. По крайней мере, прозвучал уже в ней громче некуда. А уж что касается финансов, ни один из кланов Большой Десятки не мог похвастаться тем, что, как и мы, с кажущейся легкостью когда-то в своей истории, заработал больше 5 миллионов золотых монет за 2 дня. Они же знали, конечно, что помимо тех 4,5 миллионов, что мы взяли призом на самом соревновании, мы сделали множество выигрышных ставок у букмекеров по всему городу. Аркош уже доложил мне, что некоторых из них наши ставки почти разорили, и это обсуждает весь город. Закончив с этим, перешли уже к стадии подписания самого соглашения о союзе. В зале сейчас было 2 стола. На одном из них лежал текст нашего договора, что мы должны были подписать. На другом огромном столе, составленном из 10 поменьше, было накрыто угощение. Это уже для праздничной части. Мы не стали тянуть с подписанием договора, пройдя к столу с бумагами. Жабеус и я присели на стулья, перед каждым лежал его экземпляр договора. Он свой пролистал бегло, прежде чем подписать, все же его люди его готовили. Ну а я потратил примерно в 2 раза больше времени, не стал ничего подписывать, прежде чем не убедился, что договор действительно полностью типовой. После этого я развернул голову к герцогу и сказал: «Я готов подписать, ваша светлость». «Прекрасно, ваше сиятельство!» — кивнул он и тоже взял перо, отодвинув подальше от себя чернильницу. Как и было принято в случае подписания серьезных договоров, мы поставили свои подписи на каждой странице, а потом еще и заверили их, при помощи специальной артефакторной печати. Я купил ее вскоре после того, как стал клан-лидером вместо Корнелла. Без такой штуковины клан-лидера никуда, и я уж точно хранил ее намного бережнее, чем это делали многие другие аристократы. Достаточно вспомнить, если речь идет о небрежном хранении личных артефакторных печатей, о той проделке, что мы совершили с Элором, временно завладев печатями клан-лидеров из Совета Десяти Бельбы, чтобы возбудить между ними вражду. Так что моя печать всегда со мной. Лежит в одном из пространственных хранилищ, без которых я никуда не выхожу. После этого мы обменялись экземплярами договора, чтобы поставить свои подписи там, где есть уже подпись другого клан-лидера. Встав из-за стола, мы торжественно пожали друг другу руки. Но после этого мы с Жабеусом пригласили всех старейшин обоих кланов, теперь уже официально союзных, за большой стол приступить к пиршеству в честь нашего союза. Члены моего клана были проинструктированы на спиртное не налегать. Уверен, что Жабеус дал точно такие же инструкции членам своего совета старейшин. В итоге никто не позволил себе лишнего глотка вина за столом. Создавалось вообще впечатление, что тут собрались сплошные трезвенники. Но ни мне, ни Жабеусу не нужны были неприятности с каким-нибудь перепившим старейшиной, который ляпнет что-нибудь не то, что впоследствии приведет к конфликту. Не для того заключаются союзы, чтобы все испортить из-за неумеренности в вине одного человека. Фанрик, Королевская Академия Магии Аргента. Фанрик надеялся, что отец с ним свяжется после заключения договора. Все же ему было любопытно, как там все пройдет. И ничего страшного, если нет, он сам тогда пойдет в коммуникационную комнату и заплатит за коммуникационный портал к нему. Пока он сидит тут в Академии безвылазно, вокруг столько всего интересного происходит. Взять хотя бы ночное нападение на клан Дерзких, который сегодня вся Академия обсуждает. Результат шокирующий. Совет Десяти временно сложил свои полномочия. А такого события в истории Аргента никто и не припомнит. Видимо, понимая, что он сам его вызовет, или просто желая поделиться с сыном новостями, отец первым на него вышел. Фанрик с удовольствием принял портал, тут же скостовав вокруг себя шатер молчания. Все же он был в комнате, где помимо него было еще трое соседей. И пусть они все из его клана, но кое-что и им слышать не надо. В любом клане есть свои группы, часто конкурирующие между собой. И клан Огненного Урагана исключением не был. «Здравствуй, сын», — сказал Жабеус. «Все, союз заключен». «Как все прошло, отец?» «Ты знаешь, очень неплохо. Даже удивительно, если честно говорить. И совсем твой сын не похож на провинциала, кстати говоря. Манеры у него безукоризненные, словно с детства ел на золоте с серебром. А уж что касается хитрости и предвидения возможных опасностей, не выглядит он на свой возраст. И когда он все это успел освоить, учитывая, что еще и превосходный дуэлянт?» «Он еще и охотник, отец, и непревзойденный. Я тут подергал за ниточки, и один из профессоров рассказал мне по секрету, что профессор Древч уверен в том, что Эйсон лично убил Крахта еще до поступления в Академию. Ну, как тебе это?» «Да нет, это уж слишком», — уверенно ответил герцогу сын. «У него на шее висит соответствующий медальон чести с глазом, клыком и когтем Крахта. Вот так». «Ну, если так, то да. Хотя скажи, кому никто не поверит». «Так а все остальное разве не такое же невероятное? Вот как его команда победила всех соперников дважды? Поэтому я и настаивал на союзе с его кланом еще год назад. Он очень далеко пойдет. И что еще важно, прекрасно об этом знает. Иначе не отказался бы вступить в наш клан, отвергнув мое предложение той осенью». «Ты предлагал ему вступить в наш клан? Об этом ты мне не рассказывал», — нахмурился отец. Фанрик, напротив, расцвел. Он только что проверил одну очень важную вещь. Андир, его ближайший друг, как выяснилось, не стучал на него отцу, как он подозревал, иначе тот бы знал об этом эпизоде. Правда, радость не была полной. не стучал его отцу, но мог стучать своему, а тот просто не сообщал герцогу по своим соображениям. Но хоть что-то теперь известно, что уже неплохо. Не рассказывал тебе, потому что ты обиделся бы, что мне отказали, и не стал бы даже рассматривать идеи с этим союзом. А для меня этот отказ как раз и стал одним из оснований для этого союза. Потому что если человек так себя ценит еще на первом курсе, чтобы отказаться от такого щедрого предложения, то он планирует очень далеко пойти. Отец усмехнулся, признавая, что сын верно предугадал его возможную реакцию и сказал: «Что касается планов, то да, в этом можешь не сомневаться. Граф Оригарский очень амбициозен, и женитьбы на королевской племяннице в своих планах явно ограничиваться не собирается». «Я тебя, возможно, удивлю, отец, но вряд ли для Эйсона имело значение, когда он завел отношения с Лоррейн, что она королевской крови. Он сам себя не меньше ценит. Я это понял, когда еще с ним те первые переговоры вел». «Да, сын, это именно то, о чем я сам тебе много раз говорил. Многие преграды существуют только в нашем воображении. Действуй так, словно их нет перед тобой, и все возможно. Так что ставить амбициозные планы очень даже нужно. Главное, чтобы они были хоть сколько-то реалистичными. Хотелось бы мне знать, какие планы перед собой ставит этот Эйсон». Фанрик очень удивился, услышав это. Не помнил он таких наставлений в детстве. Правда, он не единственный сын отца. Может, тот перепутал просто, кому из сыновей это говорил. Поэтому не стал касаться этого момента. Сказал лишь: «Ну, мне, отец, теперь вызнать хоть что-то про его планы достаточно проблематично, разве что на каникулах. Все остальное время я заперт в академии, а у Эйсона и большинства его сокланов свободное посещение». «Не ной, сын. Как будто я точно так же не учился в академии. Ты сказал, свободное посещение у большинства сокланов. А значит, кто-то из дерзких все же в академии остался на учебе?» «Несколько алхимиков и артефакторов, отец». «Сведи дружбу с одним из них. Выбери того, кто лучше информирован о делах клана. Пусть он хоть что-то тебе рассказывает». «Бесполезно, отец. Сокланы Эйсона лишнего слова о нем не скажут без его приказа. Проверено». «Да, с дисциплиной у него в клане обстоит все получается как надо. Ну что же, сегодня мы узнали, кто входит в его совет старейшин. Наведем пока что хотя бы справки по тем из них, о ком ничего не знаем». Эйсон, новая академия дерзких в королевстве Таргалдор. Так, немножечко я развязался с клановыми обязанностями. Договор с огненным ураганом подписан. Собеседование назначают теперь сами гранд-маги, и до них еще есть время. Пока не забыл, занимаясь более серьезными делами, надо мне придумать, как именно я буду мстить профессору Равуину. Обставить все надо так, чтобы над ним вся академия смеялась обязательно. Непростая задача, но я не боюсь трудных задач. Пришлось голову поломать, конечно, пока я не вспомнил про очень интересную водоросль из одной портальной локации. Не знаю даже, известна ли она уже в этом времени. В общем, едва ее вытаскиваешь из соленой воды, в которой она мирно колышется, как она немедленно становится очень жадна до любого текстиля, жрет его так, как будто это лучший корм на свете. Мы использовали ее на войне для тихих диверсий. Подбросишь такую на какой-нибудь склад с формой вражеских солдат, к примеру. И когда его откроют, там уже никакой формы нет, сплошные водоросли. Во что хочешь, в то солдаты одевай. Или пусть вообще голыми воюют. А ведь, что еще интересно, в ходе этого процесса водоросль еще и выделяет горючий газ. Так что если оставить в этом же сарае небольшую мину, которая рванет спустя несколько часов, то взрыв может оказаться за счет этого газа настолько мощным, словно ты взорвал одновременно несколько сундуков с магической взрывчаткой. И тихая диверсия превращается в очень даже громко. Наши армейские алхимики, изучив эту водоросль, заявили, что она, чтобы выжить вне воды, разлагает текстильные элементы, позволяющие ей развиваться на открытом воздухе, да еще и очень бурно развиваться. Растет она в размерах, уничтожая текстиль прямо на глазах. Вот такое необычное растение. Портальные локации, в которых можно их найти, встречаются не так и часто. Но полдюжины штук я уже видел около столицы, и одну нашел неподалеку от нашей новой Академии Дерзких. Ну что же, надо заглянуть в этот портал сегодня же, а потом дать поручение одному из членов клана, что остались учиться в Королевской Академии Магии Аргента. Пусть займется профессором Равуином, пока я буду занят одним из тех дел, что у меня сейчас в приоритете. Я бы, конечно, хотел сам взглянуть на то, что получится, если выйдет все так, как я задумал, но нужно быть ответственным человеком, и придется удовлетвориться рассказам очевидцев. Дел-то у меня по горло, и ближайшая из них — это частная тюрьма. Раз уж мы все равно скоро будем собеседовать большое число новичков, желающих вступить в клан, то почему бы не увеличить немножко число возможных кандидатов?